Глава 12. Взлететь на крыльях гнева. Наутро, весьма условно из-за отсутствия такого понятия, как рассвет, нас разбудил высокий пронзительный вой. Быстро одевшись, проверили оружие и лишь потом отправились умываться. Привычка, появившаяся после того, как Зара вытащила нас на тренировку магии. Мы тогда, по мнению куратора, слишком долго собирались. Угу. Целых 5 минут. В результате оказались на площадке без оружия, зато умытые и причесанные. Вот тогда, кстати, Милене Даман бедро и порвал. Тогда же и я плечо вывихнула, запихивая в глотку хищнику-каменюку. Добила ту тварь, правда, Роша, размозжив ей голову, пока я зубы выбивала. Меньше чем через 3 минуты после пробуждения мы, полностью собранные, причесанные и напряженные, стояли перед дверью в общий зал 30 солнц. «С Богом, девочки!» Перекрестилась я, поворачивая входную ручку. «На всякий случай, лично я бесконечно счастлива, что познакомилась с вами». «Даша?» – как всегда испуганно пискнула Милена. «Все нормально», – я улыбнулась мелкой. «Один за всех и все за одного», – как говаривали мушкетеры. «Вечером расскажешь, кто такие», – потребовала вампирша. «А девиз прекрасный, покатит. А то!» Спустя пару секунд мы уже напряженно оглядывались вокруг. Отвыкли от сутолоки уже. Для одной, пусть и очень просторной, комнаты почти 600 человек все равно толпа, хотя человек тут как раз было не так уж много, наверное. А вообще в глаза бросалось одно очень существенное отличие от предыдущих сборов. Никто не рыдал, не выл и не бился в истерике. Все были напряжены и собраны. Если кто и боялся, вида старался не подавать. Логично. Откровенные истерички отсеялись на первых этапах, а остальных тренировками закалили, угу, и обозлили. Дроу, появившаяся в центре зала над порталом, обвела молчаливую толпу равнодушным взглядом. «Сегодняшнее испытание особенное», – разнесся по залу грудной голос. «Та, что придет к финишу первой, получит награду, которую вручит лично повелитель Регар». Первым 3 десяткам особые привилегии. Впрочем, главное – выжить. Удачи, претендентки. Дроу исчезла, а ближайшие к порталу перехода девушки ломанулись вперед. Мы с девочками предусмотрительно держались собственной двери, так что не рисковали оказаться затоптанными. «Интересно, чем Регар победительницу награждать будет?» Усмехнулась, наблюдая, как народ втягивается в портал. «Уж не собой ли?» «А хоть бы и с собой», – ехидно фыркнула Лайза. «Не все же такие разборчивые, как ты. Кому-то и он интересен. Как повелитель или как мужчина?» Не удержалась я от язвительной реплики. «Если откровенно», – вампирша поправила сюрикен на поясе, – «он и как мужчина очень даже ничего. С другой стороны, ты, скорее всего, права. Титул и власть большинству все же интереснее, тем более в наших обстоятельствах». «Да? И какая польза от повелителя в наших обстоятельствах? Нам и помощь Зары только чудом удалось выклинчить». И я не говорю уже о том, какую помощь. Она же нас едва не угробила. «Но ведь не угробила», — возразила кудряшка. «И остальные, между прочим, не в курсе верности повелителя традициям». «Не все», — вступила в беседу Шайни. «Многие из присутствующих наверняка знакомы с обычаями Дроу». Пережидая, пока схлынет основной поток страждущих первенства, мы еще немного поболтали на отвлеченные темы. «Куда торопиться?» Единственной наградой, за которую стоило попу рвать, была свобода, но как раз ее нам точно никто не подарит. Тем более предполагался приз для одной претендентки, а нас 4. Потому и не лезли вперед батьки в пекло. Лишь когда от толпы осталось едва ли 1/4, мы стали продвигаться к переходу. Совсем последними идти тоже чести мало. Зараз нас 7 шкур спустит, если в хвосте приплетемся. Да и воспоминания о магической стене, скидывающей в озеро мрака нерешительных, имели место быть. Портал вошли, держась за руки. На всякий случай, чтобы не раскидало. Как оказалось, могли бы и не париться. Здесь были едва ли не все прошедшие раньше нас. Пленницы зря торопились. Нам предстоял совсем не марафон и не забег на скорость. Портал находился на неправильной форме платформы из пористого бурого камня. Площадка 200 метров в длину и около 150 в поперечнике парила в воздухе, и вот места здесь хватало, чего нельзя сказать о спокойствии. Оглушительно ревели то и дело вырывающиеся по периметру платформы откуда-то снизу фонтаны ослепительно-алого огня. От духоты и зноя стало тяжело дышать. Кожу обдало жаром и сразу стянуло, почти мгновенно пересохли губы. мамочки!» На этот раз кудряшка лишь выразила наш общий испуг. «Есть от чего впасть в ступор. Никогда бы не подумала, что мне будет не хватать темноты». Глаза слезились, постоянная смена интенсивности освещения нервировала и сбивала с толку. «Даш, я ничего не вижу», – сжав локоть, призналась несчастная Роша. «Слишком ярко для моих глаз». «Сейчас», – сорвав тонкую кофту с длинными рукавами, я осталась в короткой майке, а вампирша обзавелась тюрбаном до подбородка. «Потерпи. Сейчас что-нибудь придумаем. Главное, держись за меня». Прищурившись, попыталась все же осмотреться. Не могли нас кинуть туда, откуда нет выхода. Это нелогично и... И тут земля содрогнулась. Послышался жуткий скрежет и треск. Вздрогнув, я обернулась, игнорируя мгновенно облепившую меня троицу. Хорошо, хоть обзор не заслоняют, мелкие же. Впервые от души порадовалась не девичьей стати и каждому из своих 189 сантиметров. Лишь благодаря им, родимым, разглядела, что послужило причиной локального землетрясения. Слева и сзади виднелось черное пятно еще одной платформы поменьше, уже отползающей от нас. Судя по крикам и бегущим оттуда женщинам, удар был не слабый. Ну да, если нас так тряхнуло. Неожиданный кусок нашей платформы в том месте, где ее протаранило, вздыбился, пошел трещинами и с грохотом обвалился. Взметнулось фонтаном пламя. Визг бегущих стал почти оглушительным, да уж. Отвалилось не так, чтобы очень много, 4 метра всего, но если так и дальше дело пойдет. По спине пробежал озноб. Учитывая жару, это было особенно приятно. Нет, нельзя паниковать, позже. Пока нужно включить мозги и отключить эмоции, ну хотя бы постараться. Некоторое время я изо всех сил, напрягая зрение, следила за удаляющимся темным блином маленькой площадки, пока тот не опустился ниже кромки нашего островка. Пламя, выплескиваясь откуда-то снизу, ревело и гудело. Толпа визжала и колыхалась. Вся собранность и уверенность утреннего сбора пошла прахом. Лишь единицы сохраняли хотя бы видимость спокойствия. Прочие метались обезумевшими курами-переростками. Несколько девушек пытались штурмовать портал, но тот попросту отшвыривал идиоток, словно гигантский батут. Мои девчонки тихонько попискивали от страха и проверяли мои несчастные ребра на прочность. Черт. Мне самой до колик страшно, а они опять впали в детство. Нашли же время. Впрочем, им простительно. В конце концов, недалеко от этого самого детства ушли. Так, спокойно, но жестко произнесла. Истерику прекратили, сопли утерли. А если за нами Зара наблюдает? Имя тренера подействовало прекрасно. Девчонки даже попытки придушить меня в объятиях прекратили. Чего нюни распустили? В первый раз, что ли, с пакостными выдумками остроухих сталкиваетесь? «Но Даша это...» «Ага, страшно. Жутко, и от рёва пламени голова гудит», — оборвала я лепет Лайзы. «Так оно специально так задумано, чтобы из равновесия вывести. Вы чего, первый день замужем?» «В смысле?» — Милена отшатнулась. «Замужем?» «Поговорка такая у нас дома, не берите в голову», — улыбнулась мелко и подмигнула, обнимая Рошу за плечи. «Господи, помоги, лишь бы я не ошиблась, лишь бы все поняла правильно». «Лишь бы не ошиблась, потому что ошибка будет стоить всем нам жизни». «Стойте спокойно, ждите команды. Если плохо получается, вспоминаете Зару. Когда скажу, пойдете за мной. Если побегу, побежите, если прыгну, прыгните и вы, все ясно?» «Но Роша...» «Ее я беру на себя. Главное, повторяете все за мной, как бы страшно вам ни было. Я при всем желании просто не успею вам помочь, если застрянете. Умоляю, не бойтесь, делайте». «А что делать-то?» Лайза растерянно сглотнула, а Милена в то же время преспокойно ответила. «Как скажешь». Девочки ответили хором, и я улыбнулась кудряшке, готовой делать то, не знаю что. «Будем выбираться из этого ада, пока есть возможность», — пояснила для Шайни. «А она есть?» «Есть», — ответила уверенно, а про себя взмолилась. «Господи, не дай ошибиться. Не за себя, за девочек прошу. Ну, за себя тоже, если откровенно». Минут через 10 я сомневалась в адекватности собственного плана. Через 15 почти уверилась в его неосуществимости, а через 20... «За мной! Не отставайте!» – прошипела, вытерев кровь с губы, то ли треснувшей из-за жара, то ли прокушенной от волнения. «Роша, цепляйся!» Подхватив вампиршу на закорке, то есть попросту повесив себе на спину, шепнула ей. «Держись крепче!» И потихоньку пошла в ту сторону, где заприметила приближающееся черное пятно. Тяжелее всего пришлось как раз-таки мелким. Особенно, когда приближение нового тарана заметила не только я. Кто-то закричал, толпа отхлынула прочь от края, а мы... «Держитесь друг за друга и за меня!» — рявкнула ледоколом, пробираясь сквозь не слишком плотную, слава богу, толпу. «Соберитесь и умоляю, только не тормозите!» Роша, обвив мою талию ногами, молчала, как пришибленная, и только мелко дрожала. «Могу ее понять. Мало того, что жарко, страшно, так еще и не видит ничего. Тут кто угодно зубами Марсельезу убивать начнет, а у брюнетки как раз-таки зубки – самое сильное место». Замерев в десятки метров от края платформы, крикнула. «Сейчас тряхнет знатно, готовьтесь!» «Бежать?» Квадратными от ужаса глазами, глядя на приближающийся перевернутый каменный айсберг, фальцетом простонала Милена. «Именно!» Кивнула я, рассматривая острые, глянцево-черные, блестящие снизу наросты наплывающие платформы. «Главное направление не перепутай. Нам надо туда, а не оттуда». «Туда?» — Шайни хрипло засмеялась. «Шутишь?» «Ага. Видишь, хохочу во все горло?» «Нет». «Значит, не шучу». «Ох, мамочки!» «Даш!» — Роша дернулась. «Может, я сама как-нибудь?» «Вслепую, с ума сошла. Держись!» Платформы столкнулись с жутким скрежетом. По поверхности нашей зазмеились едва заметные трещинки, и мы вместо того, чтобы бежать, рухнули на колени. «Идиотка, надо было сесть, а я...» «Быстро!» Вскакивая и поудобнее пристраивая брюнетку, рявкнула с трудом, перекрикивая грохот, треск и виск. «Вперед!» Но мелкие, растерянные, напуганные медлили. Пришлось прибегнуть к хитрости. «Зара!» — рявкнула я во весь голос. Глупый фас помог подопечным встрепыхнуться и кинуться к все еще наступающей громадине прежде, чем сообразили, зачем и куда. «Спасибо тебе, Зарочка. Ты хоть и садистка, но полезная...» Я побежала следом, добрым словом вспоминая лечебную водичку и недобрым извращенную фантазию дроу-мучителей. Самих бы их сюда, гадов остроухих. Вопреки опасениям, наш будущий транспорт оказался теплым, а не горячим, как думалось. Видно, камень какой-то особенный, не нагревается даже. «Дашка, руку!» Лайза, уже забравшаяся на платформу, протянула ладошку. «Милене, помоги, я справлюсь!» И с разбега прыгнув вперед, едва успела, потому что блин сдвинулся назад и начал отступление. Сзади трещала и крошилась основная платформа. «В центр, быстрее!» Если кусок камня сейчас отколется и рухнет вниз, в крови задрав руки, голый живот и коленки, я на адреналине почти взлетела по черной неровной поверхности. Содрав с себя вампиршу, буквально швырнула ее перед собой. «Замри!» До дальнего края было 30 метров, так что сверзиться брюнетке не грозило, а вот... «Милена!» — кинулась я к замешкавшейся парочке. «У меня нога застряла!» «Лайза, держи меня!» Едва Шайни вцепилась в мой пояс, я свесилась вниз, ухватила ногу кудряшки. Узкая ступня той попала в трещину и зацепилась шнуровкой мягких туфель за острый выступ. Каким чудом мне удалось выдернуть ножку блондинки из плена, ума не приложу. С божьей помощью, видимо. Туфля, правда, осталась в трещине, но... «Бегом, кроши!» Ломанулись мы, будто за нами черти гнались, и едва брякнулись на послушно окаменевшую вампиршу, снизу взметнулось ревущее пламя. Нас оно не задело, но напугало до икоты. С минуту вчетвером просто дрожали и молились кто кому, а платформа уже плыла по воздуху куда-то. Еще некоторое время после этого в разнобой икали от страха и пытались понять, и вправду живы. Потом кое-как села Лайза. «Мы летим?» «Типа того», — буркнула я, собирая расхристанные мысли в кучку, и тоже села. Сзади во всполохах пламени виднелась толпа пленниц и... Вот зараза! Рыжую маньячку я узнала даже на расстоянии. Больше даже не узнала. Шкурой почувствовала ненависть и злобу той. Но почему именно она выжила? 2000 слишком погибли, а эта психопатка жива. Да еще и заметила нас, умудрившихся первыми выбраться из крохотного ада. Впрочем, выбраться ли... Когда фонтаны огня остались позади, я помогла Роше размотать и снять с головы свою кофту. Одеваться не стала, просто завязала рукава на талии. И без того жарко, а выкидывать жаль, вдруг пригодится. «Сидите здесь», — попросила мелких, а сама, не надеясь на ноги, на карачках поползла к кромке нашего каменного парома. Глянув вниз, убедилась. И вправду море магмы. Оно заполняло очередную гигантскую пещеру от края до края и непрестанно меняло цвета от белого до почти черного. Что-то всплывало и тонуло, лопались медленные пузыри, веером рассыпая красно-желтые брызги. Хорошо, хоть фонтаны пламени били только там, уже далеко позади. «А куда мы летим?» – нашла в себе силы пропищать кудряшка. «Испытуевываться», – буркнула я мрачно, отползая от края. Села в центре, пригребла мелких. Следующие полчаса мы молча ждали, куда и когда нас притащит чудо-транспорт. Видели еще с десяток таких же, как и наша платформ, направляющихся к порталу. Думается, теперь многие пленницы последуют нашему примеру, и рыжая в первую очередь. Так что, куда бы нас ни выкинуло, бежать надо будет быстро и не оглядываясь. Хотя вот оглядываться как раз стоит, наверное. Психопатка в тылу неплохой стимул, но и угроза ого-го какая. Наш паром постепенно опускался все ниже, и в какой-то момент я подумала, что так и уйдем, погрузимся в магму вместе с ним, если раньше не сгорим. Но вот мы медленно подплыли к ноздреватой стене пещеры, и платформа начала заваливаться на бок. Несколько секунд мы еще умудрялись цепляться за неровности камня, а потом полетели вниз. Мерцающий портал перехода вспыхнул почти на поверхности огненного моря за какие-то жалкие секунды до того, как наша верещащая компания с головой окунулась в магму. «Ненавижу, Дроу!» – простонала Роша, когда нас выкинуло в полумрак очередной пещеры. «У меня ощущение, что это чувство взаимно», – пробормотала я сама, с трудом поднимаясь на ноги. «Видимо, они нас тоже ненавидят. Как иначе объяснить это издевательство?» «С другой стороны», – Милена похлопала ладошкой по серо-бурой подушке, на которую вывалились из портала. «Смотри, даже соломки постелили, чтобы падать было мягче». «Это мох», – буркнула Шайни. «Плотоядный, кстати». «Ох», – я вскочила прежде, чем поняла, зачем. «Быстро отсюда!» «Да не психуй», – отмахнулась Лайза, но тоже встала. «Вот если бы мы тут поспать решили, тогда бы мог быстренько вырос, опутал нас и потом уже потихоньку принялся жрать». «Каким образом?» Помогая подняться вампирше, я пристально рассматривала такую безобидную с виду растительность. «Очень просто. Запах пыльцы на кончиках веточек погружает в глубокий сон, а корни в это время проникают под кожу и...» «Хватит!» Зажимая рот ладонью, простонала Милена. «Иначе меня сейчас вырвет. Это было бы очень некрасиво с нашей стороны по отношению к тем пленницам, что пойдут следом», – фыркнула Роша. «Пойдемте отсюда поскорее, а то еще свалится на голову кто-нибудь рыжий». «Ты тоже заметила?» – я тяжело вздохнула. «Значит, не стоит и надеяться, что мне показалось». «Не стоит», – кивнула брюнетка, осматриваясь по сторонам. «А вы о ком?» – Лайза озадаченно потерла пальцем переносицу и зевнула. Поняла, что сделала, и сглотнула. «По дороге расскажу!» – взвизгнула кудряшка, клещом вцепилась в локоть Шайни и потащила ту за собой. Пока одна блондинка посвящала другую в подробности нашего знакомства, мы все бесшумно продвигались вперед по узкому ущелью. Да, на этот раз первое впечатление обмануло. Не пещера, а именно длинная глубокая трещина в земле. Где-то там, высоко над головой, угадывались далекие своды, но они были намного выше границ серых каменных стен. Ко всеобщему облегчению, минут через 10 поросшая плотоядным мхом земля сменилась относительно ровной, утрамбованной бурой пылью. Пусть не так мягко и красиво, зато и не так жутко. «И все-таки спать хочется», — призналась Шайни тихо. «Может, пробежимся, чтоб кровь разогнать? Все равно никого рядом». В общем-то, она была права. Некоторая вялость присутствовала, да и с километра видимого пути представлял собой безжизненную дорогу меж скал. Ни растительности, ни укрытий, из которых кто-то мог напасть, разве что сверху, но и тут нам бег только на руку. К тому же в любом случае стоило поторопиться. Поправив хлыст на поясе и потуже завязав рукава кофты, я потянулась. «Оружие под рукой? Все в порядке? Тогда бежим до поворота. Там нужно будет притормозить, мало ли что». И мы потрусили вперед. Все-таки наука Зары не прошла даром. Никто не потерял оружие, не порезался при падении и даже после выпавших испытаний не впал в истерику. Страх – мелочь, когда можешь его побороть. Мелкие смогли. Пока бежали, стало легче дышать. Видно, мох все же внес свою лепту в наше самочувствие. К счастью, из-за поворотом ничего нового не обнаружилось, разве что мы четко осознали – бежим в гору. Ущелье непреклонно мельчало, а мы поднимались относительно его краев вместе с тропой. Слишком просто, если откровенно. Огненный ад – это испытание, а дальше только это? Чувствую, впереди нас ждет сюрприз. Так и оказалось. Когда спустя час мы легкой трусцой в очередной раз повернули вместе с дорогой, оказались на ровной каменной площади, а напротив... В окружении нескольких десятков женщин-дроу и кучки одетых в черные мужчин-дроу на агатовом троне восседал Ригар. Вот только между нами пролегала глубокая пропасть, на этот раз для разнообразия заполненная бурлящей ключом водой, от которой поднимался пар. И пусть нас разделял жалкий десяток метров, без моста он был непреодолим. А вот влево убегала широкая тропа, изгибающаяся между мерцающими сталактитами. Справа сплошной каменный завал. Прекрасно. Нормальные герои всегда идут в обход. Лучше бы не пошли, а побежали. Тогда бы не услышали. «Приветствую вас, прошедшие первый этап испытания». Я из-под лобья глянула на повелителя. «И тебе не хворать, зайчик», — отозвалась хмуро, лишь в последний момент заменив обращение козёла-страухи на более нейтральное. «Испытание еще не закончено. Но если вы поторопитесь, по этой тропе дойдете быстро. Теперь вопрос лишь в скорости. Вы хоть и первые, но не единственные, пересекшие море гнева». «Гнева, значит. Нормальное название, хотя супергриль было бы точнее». Буркнула себе под нос и услышала тихое Лайзы. «Он солгал». «Как?» – не поняла я. «Когда про быстро и безопасно говорил, врал. И про тропу тоже». «Но зачем?» Отозвалась на мой шепот Милены и еле слышно сказала. «Ригар знает о способностях Шайни, это подсказка». «Или очередная ловушка», — возразила я. «Может быть». Роша задумчиво пнула маленький камушек и проводила его, канувший в бурлящую бездну, взглядом. «Но я бы предпочла пойти направо». «И я». «И я», — хором поддакнули мелкие. «Ничего вы не понимаете в колбасных обрезках», — вздохнула, принимая решение большинства. «Налево всегда интереснее, но что с вас мелких взять? Пойдемте». И мы полезли через завал. Народ на том берегу зашебуршился, но никто ничего больше не говорил. Через полчаса, потные, раскрасневшиеся, мы все-таки взобрались на груду щебня и крупных камней. Вот тогда-то и увидели. Далеко, очень далеко впереди имелся мостик через пропасть. Несколько серо-черных монстров прятались в кустах вдоль тропы. Мы таких уже встречали, кстати, ничего особенного. Обычные собаки размером с лошадь, только очень шустрые и жадные до крови. Спасибо, Заре, справимся. Из чистого любопытства я обернулась и посмотрела налево. Ох ты! Снизу бы не заметила, а теперь... Вот гады, высказала общее мнение вампирша. А ведь никто луков не брал. Над тропой, ведущей к широкому каменному мосту, нависали скалы, а на скалах сидели нетопыри. Их мы тоже встречали и знали, мечом или хлыстом справиться со стаей в несколько десятков крупных кровососов почти невозможно. Лук позволял выиграть время, особенно когда луков четыре, а там еще и обрыв с одной стороны. «Да уж, дальше едешь, ближе будешь», — перефразировала я народную мудрость. «Нам идти придется много дольше, но благодаря подсказке Ригара...» Да уж, шансов выжить правитель предоставил нам поболее, чем прочим. Хотя мостик с правой стороны был не каменный, а веревочный. «Разберемся», — мрачно фыркнула кудряшка, уже привыкшая к высоте. «Зря, что ли, нас Зара по канатным дорожкам гоняла?» Когда же мы уже почти спустились вниз с каменной насыпи, обнаружилась интересная деталь. «Ну не сволочи ли?» — обиженно протянула вампирша. «А ты сомневалась?» — усмехнулась я, потрепав брюнетку по волосам. Но и мне было, мягко говоря, неприятно. Противоположный берег порос деревьями с длинными узкими листочками. Ближе к месту ожидания нас повелителем еще и густой колючий кустарник в пару моих ростов высотой, через который, кстати, нам еще предстоит продираться на обратном пути от моста. Дроу не сочли нужным утруждаться и царапать собственные шкурки, зато им было очень любопытно посмотреть, сожрут нас серые монстры или всего лишь покорябуют. С десяток лодочек, сродни той, которая познакомила меня с кудряшкой, плавно проследовали вдоль кромки пропасти и опустились на том берегу. Дроу-леди сошли на землю и с интересом уставились на нас, переговариваясь между собой в полголоса. «Так мы еще и развлекать их должны. Блин. А ведь будем, куда деваться?» Зашипев от досады, я сжала кулаки и вздернула подбородок. Перевела взгляд на далекий мостик и отчетливо увидела, как из леса выскользнула гибкая черная тень. Мужчина, а это я разобрала, несколькими движениями перерубил канаты, удерживающие всю конструкцию. Остальные дроу увидеть этого не могли из-за деревьев, перекрывающих обзор, а... «Ох!» — Вскликнула Шайни, которая тоже заметила крушение нашей надежды на относительно безопасную переправу. Сверкнули в полумраке жемчужно-белые волосы, и мужчина снова исчез в лесу. За что? Зачем было помогать на тренировке, чтобы потом так подло подставить на реальном испытании? Я буквально окаменела от обиды и ярости. Это подло. Тут и остальные девочки увидели исчезновение моста. Куда он делся? Роша удивленно нахмурилась. «Иллюзия?» «Нет, просто обыкновенное скотство одной остроухой сволочи», прошипела я сквозь зубы. «Да, придется снова лезть через завал и как-то разбираться с нетопырями», простонала Лайза, которая огромных кровососов боялась больше всех нас. Сзади уже доносились крики и шум, наши преследовательницы и конкурентки тоже добрались до выхода из ущелья. Нормально. И вот почему мне кажется, что рыжая точно среди них». Нетопыри при этом раскладе далеко не самое опасное. Я посмотрела на мелких. Уставшие лица, исцарапанные в кровь руки, ноги. У кудряшки еще и щека рассечена. Видно, поранилась, когда через насыпь ползла, цепляясь за осколки крупных камней. Но уж нет. Такое зло меня взяло, честное слово, что просто сил никаких нет. Решительно развернувшись к так и не осознавшим, с чего это мы встали, дроу леди, я криво ухмыльнулась. «Надо до повелителя добраться, да? И право-лево роли не играет, значит, и прямо прокатит. Хорошо, что остроухие такие любопытные, замечательно просто. А еще классно, что вспомнила, как мы с Миленой познакомились». Шагнув к пропасти, я уставилась на одну из лодочек и поманила ее пальцем. Ничего не произошло, а дроу-леди издевательски рассмеялись. Вряд ли они поняли, чего я добивалась. Выходит, подумали, я их зову. «Ага». Если только чтобы морды холёные начистить и ушки бантиком на затылке завязать. Я бы и не против, если откровенно. Но с одной стороны, просто не справлюсь, а с другой... «Ну, пожалуйста!» — взмолилась про себя, снова жестом подзывая лодочку. «Трудно тебе помочь, что ли?» И, о чудо! Та медленно поднялась в воздух и поплыла к нам. Дроу ошарашенно смолкли и выпучили глазюки. Когда спустя минуту новое средство переправы опустилось перед нами, остроухие все так же неверяще переводили взгляды с меня на лодку и обратно. «Грузимся», — кивнула мелким, ступая на мягкое покрывало, устилающее дно. «Ну их нафиг, этих испытателей, на всю голову стукнутых. Пусть сами себя развлекают, а с нас хватит».